Первое знакомство. Мне было 23. В этом возрасте многие молодые люди убеждены в том, что накопили изрядный житейский опыт. Не составлял исключения и я. За плечами работа в газетах, две книги, пьеса. Разве не умудренной жизнью человек входил сейчас в управление ленинградской милицией? Пропуск мне выписали мгновенно, у меня было удостоверение, подписанное редактором газеты «Известия», и предстояло мне написать очерк под названием «Сутки в уголовном розыске». Ничего особенного, я же знал наперед и то, что у плохого человека бегающий взгляд и звериный оскал, а хороший, положительный персонаж смотрит тебе прямо в глаза, что преступные подонки в показаниях путаются и изворачиваются, в то время как честные люди смотрят открыто. Цвет радужки у них по преимуществу голубой, зубы у них, разумеется, белые, и на вопросы отвечают они четко и ясно. Все изложенное, конечно, не было плодом моей выдумки. Так был я воспитан тем, что читал, и это вовсе не удивительно по тем временам. Удивительно, но и печально другое. А именно то, что и по сей день печатаются разные статейки и очерки, и даже книги, в которых положительные и отрицательные разделяются по вышеуказанным признакам. И вот к начальнику уголовного розыска я явился с багажом сведений и взглядов, легко умещающимся в понятие «оскал», «звериный лик», «бегающий», «изворачивается», «низкий лоб», «дегенеративная челюсть», «преступный мир». Отрекомендовавшись и, разумеется, предъявив свое шикарное удостоверение, которое начальник внимательно прочитал, я огляделся, предполагая увидеть тут незамедлительно либо зверски расчлененный труп, либо окровавленный нож, либо на худой конец хоть представителя преступного мира с низким лбом, татуировкой и зверским выражением искаженного ненавистью лица. Надо учесть, что в те годы обо всяких происшествиях писали преимущественно поднаторевшие в этом ремесле еще при царе старые дошлые газетчики. Но никаких ужасов в кабинете начальника, разумеется, я не обнаружил. Начальник покуривал, мирно пил жидкий чай с черствой булочкой, раздумывал. Потом он неторопливо сказал: «Направлю-ка я вас к товарищу Бодунову. Иван Васильевич управится». Слово «управиться» я не понял, и оно мне не очень понравилось. Это в каком же смысле «управиться»? Вообще «управиться». Во всяком смысле. Уклонился от прямого ответа начальник. «Вы идите, товарищ корреспондент, вас туда проводят, а я позвоню». При мне начальник звонить почему-то не хотел, жевал свою булочку и ждал, покуда я уберусь в 7-ю бригаду. Длинными коридорами и извилистыми переходами секретарь-адъютант начальника повел меня к таинственному Бодунову, который должен был со мной управиться. Тут, в сумерках, насыщенных застарелым табачным дымом, запахом дезинфекции и сырости, бродили и дремали на деревянных скамьях какие-то подозрительные личности с поднятыми воротниками, женщины преимущественно под вуалями и, как я успел заметить, довольно много матерей с малолетними детишками. «Хорошо ли здесь мамаш с ребятишками задерживать?» — спросил я моего сопровождающего. «А здешний контингент детей преимущественно на прокат берет», — сказал мой бодрый спутник. 90% на жалость работает, и даже больше. А если действительно мамаша, она постарается ребенка сюда не приносить». Бодунов встретил меня в дверях своего небольшого кабинета. Высокий, очень стройный, широкими плечами, подтянутый, еще не успевший перестать смеяться, как я правильно догадался после разговора с начальником. «Ну так, деловито и суховато сказал Бодунов, быстро пожав мне руку своей сильной, большой и горячей ладонью. «Так с чего же начнем? Какие вам нужны кошмарные преступления?» «На сегодняшний день ничем выдающимся по вашей части похвалиться не можем. А в музее имеется кое-что. Направимся в музей. Или хотите побеседовать с героями будней уголовного розыска? Есть и такие. Рянгин имеется, Берг-Эрих, Чирков Николай Иванович, мужик дошлый. У нас все есть». Даже несмотря на отсутствие житейского опыта, я почувствовал в скороговорке Ивана Васильевича насмешку. Почувствовал остро, как чувствуют в молодости. «Нет, не без твердой злобы», — произнес я. «Мне пока просто бы присмотреться. Я постараюсь никому не мешать. А вам к какому числу нужно ваш очерк закончить?» «То есть как это к какому?» «Ну, обычно, когда к нам из газеты приходят, то торопятся, говорят, материал намечен в полосу на завтра». Смотрел он на меня остро, лукаво-насмешливо, но довольно доброжелательно. Должно быть, забавлялся моей обидчивой молодостью. Да и красен я был, наверное, от происходящей беседы. «Но когда ваш материал намечен?» Я ответил, что не тороплюсь, что моя газета серьезная, да и не только в газете дело. Тут я замялся. Говорить о себе как о писателе мне было неловко. Впрочем, тогда я и не думал писать о сыщиках и ворах. «А в чем же еще дело?» — быстро осведомился Иван Васильевич. Теперь он буквально сверлил меня своим живым, добродушно-лукавым взглядом. «Хочу подетальнее ознакомиться, поближе всего узнать, пояснее себе представить. Соскучьтесь», — предупредил Иван Васильевич. «А разве у вас можно соскучиться?» «Случалось со многими. Впрочем, дело ваше. В нашей бригаде товарищи предупреждены. Присутствуйте. Вам мешать никто не будет». Он поднялся, такой ловкий, ладный человек, что невозможно было им не любоваться. Взглянул на часы, поправил ремень на гимнастерке, повернул ключ в сейфе и, не оставив нигде ни одного клочка бумаги, уехал. А я начал присутствовать. Подсел к Рянгину, который допрашивал некоего старика, похожего на Минина с памятника в Москве, про каких-то гусей. «Битая птица», — диктовал юный Рянгин сам себе, — «обнаруженная». Старик не соглашался. «Гуси? Гуси, а не птица. Птицу не подпишу». «А гусь не птица, что ли?» «Не подпишу, и все. Мой верх». Про гусей было действительно очень скучно. Я подсел к Эриху Карловичу Бергу, высокому, красивому, бледному, в черной сатиновой косоворотке, в накинутом на плечи пиджаке. Перед ним курила папиросу сильно накрашенная блондинка, покачивала ногой в лаковой туфельке и плакала быстрыми слезами. «Вы подвергаете меня клевете», — жалостно говорила она. «Не дай боженька попасть к такому куколке, как вы, гражданин начальничек. Какая могла быть стрельба, когда я в их общество и не входила? Ха, больно мне нужны их преферансы». «Не будем придуриваться, Наполеон», — со вздохом сказал Берг. «Мы же не в первый раз встречаемся». Я написал Бергу записку. «Почему Наполеон?» Он сказал женщине: «Вот начальник интересуется, почему вы, гражданка Псюкина, Наполеон?» «Прозвали?» Пожал Псюкина плечами. «С другой стороны, мою фамилию рвать охота. А на Наполеона, говорят, похоже не в анфас, а в профиль. Похоже, начальничек». Она действительно была вылитым Наполеоном с известного барельефа, только без лаврового венка. «Вот Наполеон опишет ваши похождения, начальник. Некрасиво получится», — посулил Берг. Рассказали бы все лучше по-честному, а? Этот товарищ из газеты. Псюкина Наполеон вдруг вдохновился. «Ай, пусть опишет», — заговорила она громко. «Мы, как те чайки белоснежные птицы, стонем и плачем, плачем и стонем. Что жизнь наша?» За ее спиной распахнулась дверь, вошел Бодунов. В кожаном реглане веселый, румяный от мороза. Наполеон не слышала, ее охватило вдохновение лжи, она, что называется, зашлась. «Не входит в психологию, ломает жизни, а мы, белоснежные птицы, чайки...» Я ничего не понимал, но мне было жалко Псюкину Наполеона. И бледный, усталый, иронически улыбающийся Берг внушал чувство раздражения. А за спиной птицы, чайки Псюкиной веселился здоровый, сильный, рослый, уверенный в себе Бодунов. «Здесь жестокие люди!» Трагическим голосом на нижнем регистре патетически произносила Наполеон. «Жестокие, нечуткие! Бабашки железные, они перевоспитатели!» Из глаз Наполеона вдруг хлынули слезы. Обильным слезам трудно не верить. И по виду моему Бодунов, конечно, понял, что Псюкина Наполеон тронула мое сердце. «Надо. Ведь не он в вас стрелял, а вы в него», — негромко сказал Иван Васильевич. Наполеон вздрогнула. «Уже раскопал», — сказала она. «Вот так и здесь был. А вот вернулся и раскопал. Прямо на три аршина под землю смотрит». Слезы еще текли по ее густо напудренным щекам, но она уже улыбалась кокетливо и, по ее понятиям, обольстительно. «Это я пошутила, гражданин начальник», — сказала она мне. «Они не слишком жестокие люди, они законность не нарушают. А что слезы у меня пошли, так это от глубокого раскаяния. Такая охота вырваться из преступного мира». «Будем писать?» — спросил Берг. «Уже и протокол писать. Я еще и с гражданином Бодуновым не поздоровалась». Все еще сидя спиной к Ивану Васильевичу, Наполеон напудрилась, накрасила губы, послюнила ресницы и, наконец, обернувшись, сказала сюсюкая, как ребенку: «Ух, какие начальницки холосенькие! Ух, какие красавчики! Как бы искусно без маслица!» «За что стреляла?» — спросил Бодунов. «За часики», — все так же сладко пропела Наполеон. «Он все золотые часики себе забрал. 16 пар. «А ювелирный магазин он ограбил?» «Это секрет». Подобравшись и блеснув на Бодунова еще недавно масляными глазками, произнесла Наполеон: «Смотря по его поведению». Бодунов и Берг встретились глазами. Они, конечно, знали много больше того, что могла предположить Наполеон, но, наверное, было еще рано выкладывать карты на стол. Или они играли с Наполеоном. «Я подумаю», — попросила Псюкина. «Ямщик, не гони лошадей. Нам некуда больше спешить». «Да, спешить некуда», — согласился Иван Васильевич. «Фрумкин умер. Он не упал со страху за прилавок, а умер. Пуля пробила сердце». «А мне показалось, что плакала она совершенно искренне». «Через час», — сказал я Бодунову. «И жалко ее было. Они заводятся», — задумчиво ответил Иван Васильевич. «Бывает, что и сами себе верят. В нашей работе нужны факты. Точные факты. Хорошие, проверенные, серьезные, деловые. Наполеон — опасная преступница. Крайне опасная. Вообще советую, всматривайтесь внимательнее. Здесь очень легко ошибиться. А расхлебывать ошибку будете не вы, допустим, совершивший ошибку здесь, а совершенно ни в чем не повинный человек, как старик Фрумкин, которого они убили. А это не первая кровь на Наполеоне. Ее уже судили и поверили чистосердечному признанию вины. Она так завелась на суде, что он махнул рукой и сказал то, что я не раз потом слышал от Ивана Васильевича в минуты горькой досады. Доброе за чужой счет. В соседней комнате Берг все еще допрашивал Наполеона. Вид у Эриха был совершенно измученный. «Дается вопрос любви», — пожаловался он Бодунову. «Теперь у нее вариант, что она мстила Жоре за измену». «Он жутко страстный ко всем женщинам», — пояснила Наполеон. «Если моложе 70 лет, он пропадает. Разве я не могу внести этот мотив?» Потом мы вчетвером, Бодунов, Берг, Рянгин и я, пошли обедать. Щи флотские, биточки по-казацки. Берг, сидя за столом, засыпал. 16 суток мотался, сказал Иван Васильевич про своего оперуполномоченного. И повязал чижа. Теперь, естественно, носом клюет. Нет, конечно, он спал, но спал не по-настоящему. Спал сидя, полулежа, зная, что должен услышать то, что понадобится, а еще, наверное, попадет от жены. Она уже мне звонила, сказала: «Все вы, мужчины, друг друга покрываете. У него вторая семья. Написали бы про нас, чтобы жены не сердились. А то у них теория: позвонить-то можешь».